И поскольку был вопрос о том, что немножко рассказать о жизни, но я скажу, что это не мои личные были страдания, это были страдания всей Церкви Христовой на земле вне атеизма. Потому что мы читали, что мы являемся одно тело во Христе. И если страдает один член, что написано, с ним страдают все члены. Радует, славится один член, с ним радуются все члены. Так что это было наше общее с вами страдание. И благодарение Господу и вам всем, кто, я знаю, что многие молились о тех, кто был в узах, или, как мы говорим, на передовой линии, то я скажу, если бы не было тыла, то передовая линия не в состоянии были устоять. Потому что это все взаимосвязано. Ваши молитвы, посты давали нам силу. И скажу, что было такое время, братья и сестры, что я, находясь в камере, а так дрожал от холода и благодарил Господа со слезами, что Он удостоил меня такой великой, незаслуженной чести стать за царя царей. Вы знаете, однажды начальник колонии вызвал меня после постановления, а замполит выходит из своего кабинета и говорит мне: «Ну что, Бойко, снова туда идешь?» А я только вышел оттуда. Меня было так, посадили, хотя по закону, если отсидел человек 15 суток, значит, он должен выйти, переспать в браке, а потом снова могут садить. Как апостол Павел, помните, если бы апостолу Павлу дали 40 ударов, уже больше не имели права бить. А дали 39, может еще бить. Так и там. А у нас бывало так, что отсидел 15 суток, только вышел, в этот же день снова сажают. Нарушая закон, считали, что этим самым действует на нашу психику, и мы будем расстраиваться. Скажите, где у вас 15 суток? А? Вы не сказали, где 15 суток вы сидели. А, в изоляторе. Я в изоляторе. Что такое изолятор? Это значит изолировать от всех людей колонии, лагеря. Изолятор – это значит помещение, которое разделено на несколько камер таких. Ну, зависимо от какой лагерь, если много людей, бывает по 20 таких камер и так далее, более. И в этих камерах зимой снег на стенах, спишь на полу, там коек нет. Есть такие изоляторы, что есть койки, они пристегиваются на день открывают, деревянные или железные койки, прямо железная полностью есть полосы. Ну, мне пришлось большинство, да нет, где нет коек, в одиночках и где... мороз на стенах, потому что данное указание было меня любыми путями, любыми средствами сломать. Но только скажу вам, за мной был закреплен работник КГБ, и он начальнику лагеря, я потом уже узнал, он сказал так, его фамилия Лазуткин, начальник лагеря, и он: «Слушай, Лазуткин, Бойко, сажай в изоляторе, в ПКТ, в ШИЗО, ПКТ это значит помещение камерного типа, до 6 месяцев закрывать». ШИЗО – это штрафной изолятор, а такие комнаты, как я сказал. И крытые есть, где там спишь, там работаешь, там все, там туалет, все. И только до 2 часа на прогулочку выходишь, смотришь небо в клеточку через проволоку. Ну и когда однажды он меня вызвал, начальник, да, сказал, но бить Бойко ни в коем случае не бейте. Физически к нему мер не принимайте. Потому что у них есть такая организация сведростников-узников. Если только кто из вас администрации набьет его, а там, я вам скажу, там и челюсти ломали, и ребра ломали, все ломали. Это особый лагерь, где били страшно. И причем безжалостно. Но Бойко, чтобы не били. А всеми методами, психическими, да, психологическими, делайте над ним все, что угодно. А зэки пусть хоть и убьют его. Ну, а там психологически, я вам скажу, там специально есть люди, которые кидают их 3 человека в камеру, и меня одного, истощенно, потому что я, когда, я расскажу, как вам было, худой, конечно, измощенный, потому что я постоянно в постах был, я решил лучше умереть, но не сдаваться, потому что я знал, что если только меня сломают, у них была цель, если меня сломают в этом лагере, а это был лагерь один на весь Советский Союз, один лагерь, где все дни, кроме субботы и воскресенья, политика. Во всех остальных лагерях, сколько было в Советском Союзе, в каждом лагере только один день политика. Это было или в основном среда, или вторник. А тут была специальная колония, специальный лагерь. И когда он мне обписывал постановление, а тут заходит замполит, майор, кончивший академию военную, и говорит: «Ну что, Бойко, снова?» Там говорят: «На кичу», то есть изолятор, ШИЗО. А я говорю: «Конечно, начальник». А он говорит начальнику: «Не пойму, что она за человек? Других людей сажают в изолятор, они ругаются, доказывают, что несправедливо. А он улыбается, идет в изолятор. Улыбается. Я говорю, начальник, для меня страдать за Христа – это великая незаслуженная честь. Я говорю, готов не только страдать, я готов умереть. Он говорит, слушай, Лазуткин, с ним не в порядке, показывает. Его нужно проверить. В психбольницу его. И меня, правда, возили потом в психбольницу, проверяли, но у меня все в порядке было. Ну и скажу, только привезли меня в лагерь. Я скажу немножко раньше. Значит, поскольку я познал эту истину, вкратце скажу, я попал в плен. В 41-м году я был призван в армию, в полковую школу. И с первого дня я был под Белостоком. Если кто знает, сейчас это польская территория. Нас разбили в пух и прах. В общем, я попадаю в армию, привозят меня в Германию сюда, вглубь Германии. Я получил номер 00 Фирундрайсих. У меня зубы немножко не свои, трудно сказать. И меня отправляют, правда, я был в тяжелом состоянии, пока довезли сюда, бывало кормили, а бывало не кормили, потому что везли в вагонах, как говорят, телячих, как у нас называли. И у меня пришла такая мысль, зачем жить, какой смысл жить? Немцы, я говорю, в глаза не видел, и вдруг надо убивать их, немцы меня не видели. Что это за жизнь? А мне было всего 19 лет, 20 год. И у меня пришел такой момент, что я стал разочаровываться в жизни. Какой смысл жить? Жить, чтобы так мучиться? А я дошел уже до дистрофического состояния. И тут нас выстроили и спрашивают, командиры есть, выходи. Никто не выходит. Политруки, замполиты есть, выходи. Тоже никто не выходил. А когда спросили, коммунисты есть, я не видел, выходили и нет. Но когда спросили, комсомольцы есть, а я был комсомольцем, был сердца комсомольской организации, я воспитывал в семье неверующих. Я поднял руку, думаю, вот тут и расстреляют. А то бежи на проволоку, вдруг еще ранят. И я так поднял руку, когда выходи. И там стали еще некоторые выходить. И у нас вышло человек, наверное, не помню, маленькая кучка людей. Они потом сами проходят по ряду и говорят, ты выйди, ты выйди, ты выйди. Первая ширина, 5 шел вперед. И так 5 ширинов, набрали нас 85 человек и отправляют нас в лагерь в Германии возле города Ораниенбург. Это 35 километров примерно от Берлина. В лес, там глухой лес. Это Заксенхаус, там сейчас музей. И вот я 50 лет спустя, в 91-м году, потому что это был 41-42 год, и я потом ездил в 91-м году туда специально, где меня Господь впервые нашел. Встреча меня была с Господом. Каким образом? Когда нас привезли, я был очень худой, истощенный, и мы разгружали с барж всякий стройматериал, и доски, кирпич, и цемент, все, что приходило в баржах, мы разгружали на берег, и потом это все шло на стройки. И когда я подошел, а там два человека стоят, значит, берут мешок цемента, один с одной стороны, другой с другой, подходишь, шею подставил на плечо, ложить мешок и пошел. Я только вышел чуть-чуть на трап, а этот мешок 50 килограмм, а мне, наверное, было меньше, чем 30. И он меня как... Я почувствовал, что я не держу ноги, меня дрожать. Я падаю и думаю, хотя бы мешок не придавил меня так. И как-то я на бок свернулся, падаю я, и падает мешок, и он когда лопнул, а знаете, когда мешок лопает, там цемент такой, фух, вот так, пыль. А небес подскакивает, меня штыком в ногу. Пробил мне левую ногу выше колена штыком. Я с горечью схватился, он хотел стрелять, как потом мне рассказывали. Ну, здесь еще были солдаты, конвой еще было, потому что было много людей на этом, на разгрузке. И стали немцы кричать на него, потом пленные стали кричать. Ну, он так нацелился, но выстрелил. Я убежал с горячего, прибежал в туалет и слышу, как у меня кровь течет, холодная, то есть горячая, а тело-то холодное. И что мне делать? Я снимаю рубашку с себя, оторвал кусок полы с рубашки и привязал себе рану. И внес инфекцию. И у меня получилось заражение. Скажу вам, привязок никаких не было, врачей не было, медикаментов никаких не было, никого не с помощи никого не было там, в том лагере. И меня эта рана начала гнить. Гниет и гниет. Представьте себе, брюки пристают. Кормили очень плохо. Если кто знает, что такое брюква или турнепс, то знает, что такое. Вот это больше, это все наше было питание. И мяса нет, а слизь есть. И вот это брюки, как ляжешь ночью, пристанут, утром надо отрывать их от этой раны. Это было такое мучение. То есть днем бывает, нет, пристанет, отрывать надо. И я пришел до разочарования вообще в жизни. Но, скажу вам, я думал уже покончили самоубийством, а тут бунтует. А тут заложено у нас нечто. Не может быть, чтобы такой разумный человек, существо, как человек, вдруг с такой безумной кончиной. 19 лет и лезть на проволоку. Ну и думаешь, а вдруг еще тебя ранят, не убьют. Если убьют, то хорошо, а если не убьют, то ранят. Ну и тут у меня такая борьба. Ну поскольку я не мог работать, нас вывели всех таких коллег в лес. 41-й год была точно зима такая, как сейчас. Немцы говорили, старые немцы говорили, мы еще не помним, что была такая холодная зима. И поскольку в бараках было холодно, и нас таких коллег, кто способен на работе, работать на работу, выслали, а нас всех, разве только человек вообще не мог ходить, а то все, кто с палкой, кто на палке, там костыли не было, кто себе что-нибудь сделать, под мешки пошел. И нас завели глубоко в лес, и мы там собирали хворост, щепки, корни, ветки, все, что горит, на кучу. А потом, когда приходили с работы, и забирали, носили в барак и топили, потому что в бараках было очень холодно. И вот мне захотелось по своим надобностям, и я смотрю, под кустиком лежит бумажка. Я поднимаю эту бумажку, разворачиваю, она так грязная, скомкана, и я разворачиваю, а там молитва «Отче наш», чисто русский печатный шрифт. И вы знаете, когда развернул, начал читать, никогда я не молился, я жил в семье неверующих, нас никогда не учили об этом. Сам был комсомольцем, а потом как комсомольской организации. Но когда я прочитал эти слова, мне так от темени головы по всему телу прошла такая радостная дрожь. Я стал сильно плакать. Я только сказал: «Господи, если ты есть, спаси меня». Ну, выплакался. Мне было, считайте, 19-20 год пошел. И положил эту бумажку в карман. Привели нас в лагерь. Я взял, переписал ее на чистую бумагу, и с тех пор я начал молиться. Молился, а потом думаю, даже я и смысл этих слов, что они означают. Я понял смысл этих слов, я стал до этой молитвы добавлять еще свои слова. Знаете, как говорят, кто чем болит, тот о том и говорит. И так я стал молиться: «Господи, ты жить мое состояние». Но там, скажу вам, с 41 года по 42 год никогда не было ни врачей, ни санитаров, никаких медикаментов. А так люди гнили, бирку до ноги и в яму. Я только скажу, так прискочу немножко наперед. Я когда приехал в 91 году, а там музей, в этом лагере, и там написано, в 41 году было 22 тысячи советских военнопленных. Причем все были подобраны, все с коммунистическим духом. От комсомольцев до генералов, как говорят. А в конце 42 года осталось только 6 тысяч. Так вот представьте себе, где бы я был, если бы не Господь. И вот когда я начал так молиться, прошло не знаю сколько времени, может быть месяц или два, когда говорит нарядчик, переводчик, говорит: «Все коллеги, собирайтесь в такой-то барак». Мы стали, подошел я в очередь, пришел, говорит, какой-то вольный немец и проверяет всех раненых. Ну, стал я в очередь, подошла моя очередь. Я, правда, по-немецки немножко говорил, потому что я учился в школе у нас на Украине. Я сам родом с города Вознесенск, Николаевской области. И я немножко так знал грамматику, я изучал, и писал неплохо, и читал хорошо. И я стал объяснять, что так и так, вот такое, потому что у меня рана пробита от штыка вот такой ширины, а рана стала такая на всю четверть, почти до колена и выше, гниет. Я ему рассказал, он тогда взял, прочистил, промыл ее и наложил бинт, вату туда, и забинтовал, иди. Я пришел в барак, и мне проявляется мысль, точно Бог отвечает на мою молитву. Но поскольку дух меня атеистический, тут уже идет борьба, какой там Бог, это просто совпадение. В общем, началась борьба, сомнения, и ничего не поймешь, как это вот. А тут это просто считается как случайность какая-то. Ну, прошло, кажется, недели полторы-две, вызывают меня, еще вызывают несколько человек, человека 3-4 нас, и нас везут под конвоем в военный госпиталь Ораненбург. И там нам вырезают, меня вырезали все, то гнились ноги, им наложили мазь туда, бинт, вата, и такой широкий бинт на всю эту рану. И он еще так растягивается трошки. И он мне говорит, немец, врач военный, только не снимай. чтобы эту повязку ни в коем случае не снимал. Ну и так нас обратно в лагерь. И скажу вам, я приезжаю уже второй раз, значит, уже перевязку мне сделали. И тут меня назойливо мысль. Точно Бог отвечает на мою молитву. И я стал еще усерднее стал молиться. И у меня появилась еще больше вера. Уверена, что все-таки Бог есть. И вдруг ни с того ни с сего проходит место 3 или 4. Тоже точно не помню. Сейчас это было еще в 40-х годах. Вызывают меня на вахту еще несколько человек. И нас везут в Сименштадт. Сименштадт, это в Берлине есть Сименсверк. Это Сименский завод. Ну, меня привезли калеку. Правда, я привязанного, но я не развязывал ее. И я не мог ходить, потому что надо было 3 километра ходить на завод. Я не мог, и меня оставили в лагере. А в лагере таких калек, значит, организовали бригаду, и мы за зону, за лагерь ходили, сразу же за лагерем. Строили дополнительно бараки, потому что пленные поступали в 42-м году, а бараков не хватало. Пленных было очень много. И мы строили бараки. Кто что? Кто планировал? Ну, коллеги, кто чем мог? Лопату возьмешь, там гребешь, то граблями распланировал. А кто более крепкий руками? Забивали сваи, потом ложили лаги, и так мы строили деревянные бараки. Ну, скажу, на этом Сименштадте нас кормили лучше, потому что хозяин, там было 3 брата, Сименштукер, Сименсвекерт и Сименсгальске, 3 брата. Они более заинтересованы были, что давали продукции. Они кормили нас лучше. И второе, когда я работал, и тут у меня началась борьба. Уже самая настоящая борьба против греха. Курить я бросил быстро. А вот с языком никак не мог овладеть. И думаю, ну почему это я не хочу? Меня уже совесть стала осуждать. Уже Дух Святой действует на мою совесть. Верующих я никого не встречал. Но я понял, что я делаю неправильно. Совесть-то у меня есть, совесть пробудилась. Эта работа, конечно, я тогда не знал, чья это работа. Потом я только узнал, что это работа Духа Святого. То еще говорю, ну курить я бросил быстро. А вот нервничать, скандалить, ругаться языком, выражать всякие нехорошие слова, у меня никак не получалось. Хотя я был молодой, а в этих условиях там были и генералы, там матерились кто как хотел, и чем, как говорится, чем больше этажей, тем считали это лучше. Ну и так, таким путем я думал, что я источник зла. Думаю, неужели я не могу бросить? Я начал испытывать сам себя. Потом начал испытывать Бога. Если кто помнит, как Гедеон испытывал Бога, помните? Но я испытывал намного хуже. Я же не знал, я ни о Гедеоне тогда не знал, ничего не знал. С Писанием я вообще никогда не знакомился, не был знаком. И я по-своему, по-человечески начал испытывать Бога и доиспытывал за того, что дошло. Я сказал так, Господи, прости мне, надо быть безумным человеком, чтобы не видеть руку Твою. С какого ада Ты меня вытащил? И что не верить этому? Я попросил прощения, и больше я не сомневался. Но скажу вам, братья и сестры, особенно молодежи, я всегда говорю, у меня прошла сильнейшая борьба. С чем? Я не мог понять, почему я делаю зло, которое я не хочу делать. И я понял, что есть сила, которая толкает меня на это преступление. А что это за сила? Я понял, что раз есть сила, должен быть источник. А что является источником этой силы? Я никак не мог понять. Поэтому я был убежден за то время, что есть Бог. Ну, скажу вам, не знал я ни Бога, не знал я ни себя. Кто я, почему это так делается. И скажу, там появился конвой, там конвой меняли часто. И вот один из молодых конвоев немец как-то понравил мне. А мы когда там строили бараки, и обед привезут нам кушать, и миски дадут, я возьму мисочку. Некоторые ребята на камушек или на пенек садятся, некоторые просто так на задницу. А я на коленке стану и так возьму эту мисочку. И просил благословения. Как я просил? Благослови, Господи, пищу, и все. Покушал, благодарю Тебя, Боже, за пищу, и это все. И один немец, видно, увидел это и как-то понравил ко мне, стал так относиться более мягко и, ну, как говорится, более лучше. Хотя там были такие люди, которые очень строго относились, и кололи, и били, и что угодно делали. А потом он мне принес вертебух, слово Божие, то есть словарь. И я начал исследовать Писание, это Писание. Слово, значит, учить немецкий язык усовершенствовать. Я читал, я говорю, я читал хорошо, потому что я учился в школе хорошо. Да. И таким путем я более так усовершенствовал язык немецкий, и вдруг этого солдата убрали, их на фронт посылали часто, а потом поступил новый конвой, пожилой мужчина, и тоже как-то меня стал уважать и стал подкармливать меня. То бутербродик положить, ну, первый, я помню, он сказал мне: «Николай, там под кустиком пельц картофель». И я сам ушел, потому что им нам запрещали иметь такие тесные контакты. Я подошел к тому кустику, где он мне показал. Посмотрю, там картошка, не знаю, 4-5 картошин. Ну, вы знаете, такой пельц картофель. И я съел, и так дальше мне, знаете, то, что здесь лучше стали кормить, я стал поправляться. И вот смотрю, гляну на свою рану, я уже не так хромал, ну, не так уже больно было. И я когда посмотрел, а у меня эта повязка стала хромовая, аж блестит. Грязь, пот, и она значит трется в руки об эту повязку. И она так вот шлифовалась, сейчас блестит. А сам материал был очень плотный. Я тогда смотрю, так концы меня рвутся. Я взял, потихоньку отодрал от тела, смотрю, а там как папиросную бумажечку. Это яма такая затянула этим коркой. Ну, и я больше не привязывал. Ну, и скажу вам, значит, с тех пор я с этим немцем как-то более-более, он мне как-то более ближе стал ко мне. Ну и одно прекрасное время, в 40-м году, в 44-м году, он подходит, то он бутербродик даст, то он этот котелок свой супу даст. Я после голодовки, кто, может, испытывал голод, очень быстро человек поправляется, очень быстро. Я набирал силу и чувствовал уже, я уже и перестал, как говорится, хромать за это время. И под конец года он подходит и мне говорит: «Николай, нас забирают всех на фронт. До 50 лет всех немцев забирают на фронт». И говорит: «Я тебе хочу сказать, что я очень богатый. У меня большой участок земли». В общем, стал рассказать, какое он богатство имеет. И говорит: «Я знаю, что война скоро кончится. Буду я жив или не буду, не знаю. Но знаю, что и вы не всегда будете в плену». Ну, так он мне стал рассказывать, говорить, и говорит: «Знаешь что, Николай, я хочу, чтобы ты был моим зятем. У меня есть дочка хорошая и жена, больше у меня никого нет, там есть рабочие». И говорит: «Дочка видела тебя, и жена видела, и ты понравился, и они хотят все-таки, плен кончится, как у вас произойдет? Если будешь свободный, я хочу, чтобы ты все-таки был моим зятем». Дает мне адрес, я положил этот адрес в карман, ну и он уехал. Ну, начало 45-й год, наши войска идут полный вперед. Я сводку читал и считаю, что наши подошли к Одеру, а Одер от Берлина примерно километров 90. И один друг мой, Сенерата, говорит: «Николай, ты знаешь что? Если только не наши перейдут Одер, русские войска, немцы нас перестреляют. Это же готовая армия. Они не дадут нас в руки нашим. Или перестреляют, или американцам отведут». Я говорю: «А что же будем делать?» А он, правда, кадровик 20-го года, на 2 года старше меня. А он говорит: «Если только наши самолеты появятся над Берлином, значит, это говорить о том, что разведка работает по тому, как, значит, переходу Одера». И так и получилось. Ну, а мы стали что делать? Тренироваться. Я, правда, в молодости занимался многими видами спорта. Я знаю, что если ноги как бы не были крепкие, но если мы не тренируем их, то далеко бежать не будешь. А это если бежать, так нужно уже бежать, чтобы убежать. И мы начали тренировать свои мышцы на ногах и вообще весь организм, чтобы бежать. И когда наши самолеты, кукурузники появились между, над Берлином, между трубами летали, а так низко очень. А он говорит: «Николай, точно скоро будет артподготовка. Это разведка». И что? Прошло время, так вечер стал, и он говорит, он, правда, раньше говорит, что надо готовиться и вот такой момент выбрать, чтобы убежать, когда можно было прорваться, как говорят. И мы вечерком, стало уже темнеть, и мы, как говорят, по лагерному рванули. В общем, убежали от этого лагеря, прибежали к своим, я уже не буду подробности говорить. Ночь бежали с передышками, и день, и когда мы днем, то мы медленно стали ехать, старались подальше от населенных пунктов, по полям, по полевым дорогам, как говорят. И когда мы уже на третий, не помню на какой день, видим, что, да, и когда мы на заре, так, утро, слышим, он говорит, ты прислушай, что говорит. Вся земля колотится, гул такой. Он говорит, это все виды орудия пустили в ход, чтобы стрелять, форсировать Одер и прийти на эту сторону, на Берлин. Ну и в это время, когда мы уже видим, что немцы бегут в панике, они на запад, а мы на восток. Ну, видим, что нас никто не трогает, и мы полный вперед, передышкой снова вперед, и прибежали к своим. И скажу вам, когда, правда, мы прибежали к своим, нас переодели, мы и сказали, кто мы, откуда. Нас быстро переодели в запасной полк, подкормили, автомата научили и полный вперед. Ну, мы пришли в Берлин, скажу вам, что в Берлине были такие улицы, что нельзя было зайти, такой вонь. Потому что много американцев ночами бомбили так, что не успевали трупы выносить. И в улицах под развалинами домов много было трупов. И они воняют, это же, считайте, уже май месяц был. И мы встретились с своими друзьями, которые сидели вместе в плену. И они, когда увидели нас, Жоры, говорят, как это так? Мы видели, что вас же притащили, а мы когда убежали, а немцы взяли два трупа где-то и притащили к зоне, к лагерю, и говорят, вот, ваши беглецы. И так все поняли, что это мы. Потому что они же в лагерь не притащили, а к зоне, а их лица не видно. И они так были убежены, говорят, мы еще сострадали, думаем, дожились до конца войны, и на тебе убежали. На свою голову, мол. Ну, а потом мы говорим, нас не убили, вот, пожалуйста, мы живые. И так нас считали мертвыми, но мы живы были. И когда кончилась война, нас отправили, я был в артполку, нас отправили в Гальберштадт, есть в городе, то есть в Германии Гальберштадт такой. И нас отправили туда, и вдруг меня вызывают, СМЕРШ, и мне дают судом 15 лет каторжных работ за измену Родины. Но я все время молился, только скажу, у меня за это время настолько было вопросов по отношению Бога, что мне казалось, что я, эта черепная коробка, не выдержит нагрузки. Вопросов уйма, а ответов нет. Особенно я уже когда был, значит, не в плену, а был на свободе, солдатом, то я с ногами бил Париж, что не буду ругаться, не буду, ну, как обычно, всякое зло, а все равно делал. И я думаю, ну почему это так? И вот эти вопросы меня настолько мучили, что совесть меня сильнейше осуждала, угрызение у меня было совести ужасное, а избавиться я не мог. И я говорю, что, еще раз говорю, что у меня настолько была такая нагрузка, что мне казалось, что я не выдержу этих вопросов, потому что нет ответов. И я был убежден, что Бог есть. И меня бы никто не упредил, что Бога нет. Но фактически Бога я не знал и себя не знал, потому что не мог освободиться. А потом, когда меня привезли аж на Воркуту, то на Воркуте я встретил одного человека, который читает книжечку такую небольшую, карманного формата. Я подхожу к нему, и кого было не спрашивать, никто ничего не знает о Боге, абсолютно. И я спрашиваю, что вы читаете? Он говорит, книгу, которая учит, как жить. Я спрашиваю, а что за книга? Он говорит, книга жизни. Я говорю, а как она называется? А что она за книга жизни? Он говорит, Евангелие. А что такое Евангелие? Я тоже не знал. Если бы сказал Библия, я помню, в школе еще знаю, разговор был, Библия, а Евангелие, я такого слова не слыхал. Я спрашиваю, а что она себе представляет? Он говорит, это религиозная книга. Я говорю, слушайте, дайте я хочу почитать, я что-нибудь хочу знать о Боге. Ну, поскольку был молодой, в общем, я к нему пристал, и он говорит, слушай, это не моя, это я взял попа. В лагере был там один православный батюшка, как говорят, и он у него выпросил. Я говорю, слушай, в общем, я к нему так пристал, стал умолять его, и он говорит, хорошо, я когда прочитаю, тогда я тебе дам. Только знай, головой отвечаешь, потому что при Сталине такой литературе в лагере строго-настрого запрещалось. Это считалось как антисоветская литература. И вот пришлось мне, значит, подождал я, пока он прочитает, и дал мне эту книгу. Я начал читать, я вам скажу, я не читал, я ее ел. Настолько у меня была такая жажда, я пережил голод физической пищи, хлеба, а теперь стал переживать голод духовный. Я с такой жаждой читал, что дочитался до Римлянам 7, помните, если Римлянам написано 7 глава 19-20 стих, и там написано, 19 стих, «Доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю». Почему? Потому что не я делаю, а живущий во мне грех. И я стал понимать, что значит, надо освободиться от этого греха. А до этого я не знал вообще, что такое грех. И я стал, читал дальше, прочитал все, многое я понял, Из-за этого понял, что нужно поститься, понял, как нужно правильно молиться. Много я понял, но скажу вам, когда я отдал эту книжечку, меня в скорости перекидывают в другой лагерь совсем. А там после прочтения появилось еще больше вопросов. А ответов нет. И вот я решил за любую цену написать своей сестре, чтобы она достала мне за любую цену Евангелие. Пишу я в Вознесенск, город, где живет моя сестра. Пишу: Мария, за любую цену достань мне Евангелие, а когда достанешь, напиши, а потом сообщи мне. Напишешь мне. И когда мне перекинули в этот лагерь, значит, я встретился с одним парнишкой, вижу, что он такой спокойный, не курит, не ругается. Это был один молодой парень, который отбывал детскую колонию за то, что он хотел убежать в Германию. Он сам немец, с меннонитов, Войтке фамилия, с Житомирской области. Я с ним так подружился, и такая дружба у нас была, как я на фан с Давидом. Хотя я не фан, и Давида еще не знал. Мы один другого без друга ничего не делали. Ну и тут я написал письмо, и сестра мне пишет, а я хотел так, чтобы дойдет это Библия, то есть Евангелие, и тогда я напишу, дам адрес, я работал с вольными людьми на этом, на шахте, я думаю, я дам их адрес сестре моей, и она на них вышлет до дома, они мне принесут лагерь. И вдруг она мне пишет: Николай, то, что ты просил, я достала и выслала в лагерь. Вот представь себе. А я знаю, что такие вещи не дают. И мы стали молиться. Когда прихожу, смотрю список сообщений о том, что на такие-такие души, значит, пришла посылка. На мое имя пришла посылка. И я ему тогда, мы что, объявляем пост, и я иду получать посылку, а он в бараке остается и молится. И он, значит, я прихожу в коптерку сразу, ну, спросили фамилию, я сказал. Коптер, а там так, коптер вольный, коптер заключенный, врач в обязательном порядке, военный, и уполномоченный военный, то есть работник, если так сказать, КГБ. Ну и когда достали мою посылку, заключенный, она обшита материей, он разрезал, вытащил ящик, положил на стол и взял там специального такой открывальщика и открыл крышку, а там сразу лежит черная книга. А уполномоченный, так говорят, цап руками ее, а у меня тут теньк, я нагнулся и стал молиться. Так встал и нагнулся, и молюсь. Он перелистывает и читает Библия. Потом перелистывает еще, а потом говорит: ты что, попом хочешь быть на меня? А я кончил молитву, говорю: не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так еще перелистывает, потом кинул на стол. Врач пересмотрел продукты питания и говорит ему: ничего нет запретного. Ну и коптер говорит: давай, забирайте, вот что. А знаете, мы всегда берем наволочки на посылку. А я от переживания забил за эту наволочку. Я говорю: извините, я ничего не взял. Они говорят: давай ему обшивку с посылки. И этот заключенный дает мне обшивку с посылки. Я поставил к столу так. И заключенный горнит там все, что было с продуктов питания. И вижу и книгу сюда. Я глянул на эту уполномоченную, она стоит, смотрит. Я как он свернулся, я крепко взял в руки. Спасибо, и открываю одну дверь, закрыл, вторую дверь коридора закрыл. Я как рванул, я говорю: лошади за мной гнались, не догнали. Прибегаю в барак, говорю: Степа в нас, давай быстро прятать. Думаю, а вдруг опомнится, ведь в руках было. Можете представить, какое чудо Господь делал. И таким путем мы спрятали. Некоторое время не, даже я боялся туда идти, думаю, а вдруг за мной следят. Ну, так получилось, что Господь его ослепил. Это уже его дело, как, но дело в том, что за мной пока не следили. И вот я решил достать эту книгу «Жажда читать». «Жажда, терпения нет, только хочу читать». Я достаю ее, она форматом меньше, как это, петербургское издание, Библия. Я открываю, и написано «Библия». Я думаю, как же так? Ведь я же просил Евангелие. И меня ударило такое разочарование, думаю, ну что такое, что же она сделала? И там та книжка маленькая, это такая большая. Ну, стали читать. А Степан тоже не знал, что в этой книге есть и Евангелие. И так мы перекинулись, глянул, картинок нет. Ну и начали прямо с бытия читать. Ну и мы так дружили. И это была наша школа, начальная школа библейская. Прочитаем главу и друг друга штудируем, спрашиваем, что написано в таком-то стихе, что написано в такой-то главе. В общем, мы так штудируем. А потом скорость меня вызывает на этап, поскольку я считался неплохим специалистом у них по сантехнике, по слесарь-горного оборудования, и меня объявляют на этап, называют мою фамилию, а я думаю: Господи, а как же теперь быть? Библия-то у меня, А я же ее не то, что даже половину не прочитал. И второе, что на этап, когда берут, обязательно делать обыск. Заходишь в комнату, все это вещи, которые у тебя есть личные, все высыпаешь в сумки, там обыск делать очень тщательный. Ну что делать? Я объявляю Господу пост. И говорю: Господи, независимо, сколько я буду в этапе, а там бывает по 3, по 4, может быть, и по 5 дней в этапе. Я говорю, сколько я буду в этапе, хоть и 5 суток, я объявляю пост, пока не приду в тот лагерь, а ты храни эту книгу, ты знаешь мою жажду. Я вам скажу, что такая жажда бывает редко у людей. Кто пережил голод физический, тот знает, что такое жажда. И кто пережил голод духовный, тоже знает, что это я не хотел ни спать, не кушать, только читать. Только читать. И поэтому я объявляю пост, и когда меня вызвали уже Бойко с вещами на вахту, я объявляю пост: Господи, я буду в посте, а ты храни эту книгу. Ты знаешь, как сохранить. Тем более я видел, как Господь сохранил в этих руках. И прохожу на вахту, все, которые там были на этап, заходишь в комнату по одному, высыпаешь, а там бывало солдаты, бывало прапора, бывало, что и офицеры делают обыск. Высыпаешь, они там роются. А что я делал, когда они делают обыск? Молился. Вот это самое главное, братья и сестры, нужна молитва. Тогда, конечно, еще братства не было, это было, считайте, 48-й год, 49-й где-то. И они роются в моих вещах, а я молюсь. Потом присмотрели, ногой оттолкнул, а ну раздевайся. А там обязательно раздевайся до трусов. Все на кучу, и они там все прерывают. И это... Потом одевайся. Одеваюсь, смотрю, моя Библия лежит, никуда не взял. Я в сумку эту свою. И на этапе шлю, и пошел. Приходим в другой лагерь, куда нас везут. Там тоже та же самая история. Так же самое обыскивают, я так же самое молюсь. И скажу вам, что это было чудо. Я когда братьям вышел, когда братьям рассказал, что я в один год 6 раз меня по специальности перекидывали шахту на шахту, это, считайте, 12 обысков было. И до конца моего освобождения со мной была Библия. Это действительно было чудо. И только потому, что Бог знал мою жажду. И даже был такой факт, когда меня бригадир говорит: Николай, ты не будешь уже днем работать, а будешь инструментальщиком, ночным инструментальщиком. А инструментальщик – это что? Точить инструмент, чтобы был острый, зубиля, на молотке ручки делать и так далее. Такой, смазывать электроды, чтобы были. Потому что таких не было электродов, как сейчас. А тогда жидкое стекло, мел – расколотишь, и проволоку мажешь, и варили сварщики. И это было такое у меня удовольствие, что я никогда не ожидал. Ночь – это в моем распоряжении. Но мне надо было прийти на вахту, принести Библию в шахту. И я что, тоже так же самое, молитва и пост, и взял ее пополам, развернул, до самого тела приложил, поясом хорошо застегнулся, телогрейку, и прохожу. А там, как проходишь, по 5 человек, мы идем, строим 5 человек, а там стоят 5 человек солдат, которые подходишь, он тебя обыскивает, и проходи. И таким путем я принес на шахту Библию, и там все ночи у меня было в моем распоряжении. Никто мне не мешал, я вам скажу, я читал, как говорят, ну как голодный кушать. Все усваивал, только многое и многое не понимал. И вот читаю, один, перекидываю листок, когда смотрю, Новый Завет, Малах, я последнюю прочитал книгу пророка, читаю, смотрю, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. И тут я как засел на этой книге Нового Завета, она мне для уже была знакомая, и таким образом я познал, кто я познал, что я грешник, не потому что я грешил, а потому что я рожденный грешником, потому я не мог освободиться от этих грехов. И там я и покаялся, и с тех пор я сказал так: Господи, что повелишь делать, буду делать, куда повелишь идти, буду идти. И так я стал уже проповедовать другим людям. Правда, никому не давал, не доверял, потому что там очень легко продавали друг друга. И я нахожу, когда укромные места, потом прикидывали меня в другие лагеря, и Библия была со мной. Я никуда не жаловался, что меня незаконно судили. Я знал, что меня незаконно судили, потому что я присягу не принял, я не прошел курс молодого бойца еще был. Но я был доволен, что я теперь спасен. И таким путем до 1954 года Библия была со мной, и вдруг меня ночью вызывает нарядчик и говорит: Бойко, быстро поднимайся на этап. Куда на этап? На Воркуту. А меня уже перекинули с Воркуты аж на Холмрию, еще 70 километров до Карских ворот. 70. Там тоже у нас уже была группа маленькая. Я сам был приближенный, но уже были ребята, с которыми я делил свои взгляды. И мы уходили в такие скромные места, читали Библию вместе и рассуждали. И таким путем мы получали образование библейское. И вдруг меня поднимают на этап, я спрашиваю, куда? Вижу, что вся наша бригада лежит, а он говорит, на суд, на Воркуту. Я говорю, какой суд? Я вроде ничего не сделал. Поднимаюсь быстро, без разговора. Ну, в общем, поднялся, я поехал, повезли меня на Воркуту. Завели меня, значит, в зал. Потом говорят, вот судья пришли, значит, судья зазывает меня в зал суда. Ну, расспросили, как я попал в плен, все это расспросили меня, и потом меня выслали. Потом снова зазывает, и судья говорит, так, за хорошее, за отсутствие состава преступления и за хорошее отношение, добросовестное отношение к труду, значит, освобождайтесь от дальнейшего отбывания срока. И таким путем меня не было 15 лет, а 9 лет. Ну и за это время на Воркуте, там, вернее, на Холмрю, был начальник станции Малига Григорий, кажется, Петрович, брат, который в Воркуте членом церкви был. И у нас был один парень, который был между нами заключенными, был бесконвойник, и он узнал, что там есть начальник верующий, и он с ним познакомился и говорит, что у нас есть такой брат, который, ну, там знали воркутяне, потому что, как говорят, ничего тайного нет. Я еще в Воркуте был, то уже знали, что в лагере проповедует, что я проповедовал о Христе. А потом он ему сказал, что когда Николай освободится, этот Малига, больный человек, то пусть придет ко мне на станцию, то есть подойдет ко мне, потому что мне так и так через станцию ехать. И я подошел к нему, он мне говорит, так вот,